Тут Джонни разглядел на стене картинку с Тедом Ньюджентом. «Вот это точно он! Потому что один надзиратель в нашей тюрьме был вылит и его копия!» «Ваш надзиратель был такой же осел?» — спросила Дебби. «Кто же туда пойдет из умников?» «Там, где я сидела, они никогда не могли правильно пересчитать нас с первого разу. Никогда!» «Точно! Можно было хоть весь день простоять и не дождаться, пока они всех сосчитают!» «А вон там не Элис ли Купер?» — спросил Терри. Но его спутники продолжали говорить о своем. «У вас ведь надзиратели были бабы?» «Не все. Мужчин даже больше. Трахали вас?» «Со мной этого не случалось, но такое водилось. Кое-кто из девочек даже напрашивался. Если удавалось добиться их расположения, жизнь становилась более сносной. Видите, у бара рыженькую. Я бы не отказался от ее расположения», — заявил Джонни. «Если тебе нравятся шлюхи», — уточнила Дебби. «Иди ты! Подойди к ней и спроси!» Джонни перевел взгляд на Терри. «А ты как думаешь, она шлюха?» «О чем ты спрашиваешь священника? Ему-то откуда знать?» — сказала Дебби. «А ты откуда знаешь?» «Я слышала, что здесь работают девочки по вызову, а рыжая как раз из тех, которые занимаются этим ради денег». «А я все-таки проверю!» — уперся Джонни. Они смотрели, как он подходит к стойке бара, застегивая на ходу пиджак, поправляя воротничок и убеждаясь, что хвост лежит сверху. При его приближении девушка повернулась и склонила голову на бок, поправляя сережку. Джонни уже собрался занять свободное место рядом с ней. Девушка что-то ему сказала, и Джонни быстро заговорил, взмахивая руками, а потом положил ладонь ей на плечо. Тут к бару приблизился парень, стриженный под ежик. Он подошел к Джонни. Они оба были примерно одного роста, но Джонни в более легкой весовой категории, и что-то сказал. Джонни пожал плечами, взмахнул рукой и показал в сторону кабинета. «Он что, зовет их к нам присоединиться?» — спросила Дебби. Но нет, Джонни вернулся один. Проскользнув в кабинет, он сказал: «Этот вышибала подходит и говорит: Лапа, этот тип к тебе клеится, а она мне: это мой муж, вышибала долбанный, представляете?» Дебби продолжала наблюдать за рыжеволосой красавицей и парнем, стриженным под ежик. «Он ее сутенер, тупица!» Джонни недоверчиво обернулся. «Ну да, где ты видела, чтоб сутенер так одевался? Что ты ему сказал?» «Что пришел сюда вместе со священником, так что он может быть спокоен. У него над бровью жуткий такой шрам». «Должно быть, ему часто доставалось», — заметил Терри. Дебби начала выспрашивать у Джонни что-то о зеленом платье, которое было на девице в баре, и о ее сережках. А Терри тем временем задумчиво оглядывал зал. Его взгляд остановился на человеке, который напоминал ему дядю. Тибор сидел за столиком в клетчатой спортивной куртке. С ним молодая женщина, и официант наливал им красное вино. Но нет, конечно же, это не Тибор. Тибор пил бурбон Early Times, умудрялся как-то покупать его или выписывал из Кентукки и всегда имел хороший запас. Тибор пил его с колотым льдом, которого в изобилии добавлял в бокал, а сверху присыпал сахаром. Он был сластеный, а его излюбленных шоколадных леденцов в Руанде не водилось. После его смерти остались непочатые бутылки в деревянном ящике с печатными буквами на кинье Руанда. За первый год Терри выпил 3 бутылки. Бурбон он пил только когда у него заканчивался Джонни Уолкер, а в Кигали ехать было неохота. Бурбон тоже был неплох, он свое дело делал, но красный Джонни Уолкер был его любимцем. Вид квадратных бутылок с закругленными углами и красной аккуратной этикеткой ласкал глаз. Такая бутылка на старом деревянном столе казалась произведением искусства. В лучах заходящего солнца она излучала теплый янтарный свет. Более дорогой черный вариант тоже был хорош. Бутылку с черной этикеткой Терри держал на кухне, в шкафчике, ради особых случаев, которые никак не подворачивались. Он не сомневался, что Шанталь уже продала оставшиеся бутылки Early Times. если только не попробовала его сама, и он не пришелся ей по душе. Выпив, она слегка теряла координацию, но все равно двигалась грациозно. Бедра плавно покачивались под панье, доходившей ей до щиколоток, и голос ее тоже менялся, становился тоньше и требовательнее. С легким налетом раздражения она добивалась от него объяснений, непонятных ему вещей. А в спальне под москитной сеткой в темноте она клала искалеченную руку ему на грудь, и он накрывал ее своей ладонью. Джонни помахал рукой, подзывая метрдотеля. «Слушаю вас. Видите, скоро 11!» Карл молча ждал. «Ну и где те люди, которые якобы заказали кабинет?» «Когда они явятся?» — отвечал Карл. «Вы узнаете об этом первыми?» «Мы бы желали повторить напитки, а потом сделаем заказ», — сказала Дебби. «Конечно! Погодите, а Рэнди сейчас здесь?» Карл оглядел зал и снова повернулся к ним. «Кажется, его нет, а вы хотели с ним поговорить?» «Может быть», — сказала Дебби. «Я еще не уверена». «Разрешите мне назвать мистеру Эгли ваше имя?» «Вы же сказали, что его сейчас нет». «На тот случай, если он придет...» «Передайте ему, что доктор Дан хочет его исповедовать», — вмешался Джонни. Дебби покачала головой. «Я дам вам знать». Карло отошел, а она положила руку на локоть Терри. «Я подумала, сначала мне стоит поговорить с ним наедине, прежде чем мы начнем действовать, посмотреть, каким он стал». «Последнее, что он сказал тебе, было «не нарывайся». «Еще куколка, но это предпоследние слова. Самыми его последними словами были «ты не из моей песочницы». Но вдруг он переродился, теперь, когда получил то, что хотел». «Ты сама сказала, что он стал гангстером», — напомнил Терри. «Вот дерьмо, совсем забыла, но я ему всегда нравилась. Нам было хорошо вместе, по крайней мере, в начале». «Готов спорить, он здесь», — сказал Терри. «Если хочешь его повидать, смелей, вперед». «Я так и поступлю», — сказала Дебби. И ткнула Джонни локтем. «Дай-ка мне выйти!» И снова повернулась к Терри. «Если подойдет официантка, возьмите мне устрицы, салат домашний, семгу сохо, запеченную в пакете, и еще порцию столичной. До скорого!» Джонни снова сел на место, взял меню и сказал. «А я начну с морского коктейля. С пикантным соусом. Но что-то я не вижу здесь королевских креветок». Подошла Синди принять заказ. И он спросил, как же так, нет королевских креветок? Она ответила, сэр, вы можете заказать все, что пожелаете. А вы подадите, что сами пожелаете, да? Терри терпеливо ждал, пока Джонни разберется с заказом. Когда настал его черед, он передал официантке пожелание Дебби и добавил, мне то же самое, для удобства, но вместо Джонни Уолкера на этот раз принесите двойной бурбон Early Times с колотым льдом. Стоя в дверях офиса, Дебби смотрела, как Рэнди разыгрывает спектакль. Когда она вошла, он поднял глаза, придал им правильное выражение, одному удивленное, другому радостное. Она даже представила, как изображает это на сцене. Затем он зафиксировал этот взгляд, после чего сардонически вскинул одну бровь. Именно это слово пришло ей на ум. Первое означало «наверное, мне привиделось». Второе — «верить ли своим глазам?». И вот он утробно засмеялся и начал покачивать головой. Теперь его брови говорили «все-таки не могу поверить». И, наконец, выражение стало серьезным. «Но я, кажется, рад ее видеть». Последнее неожиданно тронуло ее. Конечно, он притворялся. Ну и что? Ей все равно было приятно. Придавало уверенности в себе. Она смотрела, как он встает, обходит стол и раскрывает ей навстречу объятия. Предполагалось, что она бросится в них. Но она прошла мимо него и села на стул, лицом к столу. А Рэнди, тот попятился назад за стол, приподнял правую ногу и положил бедро на столешницу, нацелив промежность на Дебби. Внушительная выпуклость говорила о том, что он до сих пор набивает себе ширинку. Когда они жили вместе, она однажды застала его, они как раз собирались ложиться в постель, за вытягиванием из трусов пары носков, и сказала тогда по глупости: «Отличный фокус!» А он вскинул голову и подмигнул. Она проговорила машинально: «Ты по-прежнему думаешь, что это производит впечатление?» И тут же мысленно обругала себя, зря дала ему понять, что заметила. Рэнди ухмыльнулся, совсем как прежде, посмотрел на нее томно и произнес: «Ты соскучилась по мне, правда?» Она тут же решила, что самым лучшим будет говорить напрямик: «Нет, Рэнди, не соскучилась. Я поддала тебе по заднице Бьюиком Ривьера». Сказала так, как привыкла говорить на сцене. А этот сукин сын ответил невозмутимо: «Разве? Что-то не помню, чтобы ты ездила на Бьюике. Мне помнится, это был Форд Эскорт». Это страшно разозлило ее. Ей потребовалось несколько мгновений, чтобы успокоиться. «Как тебе не надоест придуриваться?» — сказала она. «Кто ты теперь? Гангстер? С кругосветным путешествием уже покончено? Ты всегда кого-то изображал, и меня хотел заставить думать, что у тебя есть какая-то тайная жизнь. Это на время удалось. Впрочем, ты прекрасно понимаешь, о чем я. Ты уезжал на несколько дней, я спрашивала, где ты был, а ты отвечал: прости, куколка. Ты так и не понял, как я ненавидела, когда ты называл меня куколкой. Я, видишь ли, не куколка, Рэнди». «Почему же ты мне не сказала, если тебе это было так неприятно?» «По глупости. Я тогда думала, что влюблена в тебя». «Может быть, ты и до сих пор влюблена? Глубоко в душе?» «Оставь это. Ты отвечал тогда: прости, куколка, в настоящее время я не могу рассказать тебе всего. Подразумевалось, что ты сотрудничаешь с ЦРУ. Почему ты не можешь просто оставаться самим собой?» «Я — это я, кто бы я ни был», — сказал Рэнди многозначительно. Он, как никто другой, умел вывести из себя. «Бред собачий, Рэнди!» — отрезала она. «Если хочешь казаться умным, так лучше помолчи. Я серьезно говорю, нельзя строить всю жизнь на обмане». В ответ на ее слова он посмотрел на нее своим исполненным искренности взглядом и сложил руки на колени. «А почему тебя это волнует?» Можно было подумать, что он тоже решил говорить серьезно. Она продолжала, помня, однако, об осторожности. «Неужели тебе нравится быть задницей?» «Не проймет ли его это?» Он тяжело вздохнул в характерной для него манере, сохраняя серьезное выражение лица. «Я жалею о том, как с тобой обошелся. Я говорю правду. Когда ты доверила мне деньги, я, наверное, впервые в жизни испытал укол совести. Но ты взял деньги». «Ну да, взял». Не стал отказываться Рэнди, сокрушенно потупив взгляд. «Так, может быть, ты вернешь их мне?» «Я думал об этом», — сказал Рэнди. «Правда, не в больнице, страдая от боли, а потом, когда выписался». «Пока я сидела в тюрьме», — заметила Дебби. «Я в самом деле хочу с тобой помириться», — сказал он. «Ну и что это значит?» Но тут в дверях появился чертов метродотель. «Мистер Марако здесь!» Они приступили к закуске, не дожидаясь Дебби. Джонни обмакнул в пикантный соус свою королевскую креветку, а Терри взялся за устрицы. И тут он услышал, как Джонни сказал: «Иисусе, это же Винсент Марако!» Терри поднял глаза. «Который?» «Тот, коротышка, под руку с женой!» «Это не она нам платила?» «Платила его подружка. Она называла себя миссис Марако, чтобы с ней не спорили и не пытались мухлевать. Понял? А то будете иметь дело с самим Марако. Я слышал, что полиция ищет ее, но она словно испарилась». «Они тебя вызывали?» «Меня нет, но другие парни, которые занимались тем же делом, получили повестки». «А второй кто?» «Вито Гино, телохранитель, человек мистера Амилия». «Они смотрят сюда», — сказал Терри. «Вижу, лучше не смотри на них». Но было поздно. Терри кивнул троице новоприбывших и улыбнулся. Марако и Вито Геноа, которым что-то говорила подошедшая старшая официантка, не улыбнулись в ответ. Появился метродотель и сам заговорил с ними с высоты своего положения, увлекая их к бару. Джонни сказал: «Помнишь, как мы катались на санях в Болдок-парке? Геноа тоже приходил туда и вел себя так, словно он царь горы. Он учился в нашей школе «Нет, он из Гросс-Пойнт. Он однажды хотел натереть мне лицо снегом, но ты бросился на него. Нам было по 10, а ему 12 или 13, а на вид и того больше». «Он тогда меня отдубасил», — припомнил Терри. «А я получил сотрясение мозга. Да только он больше уже не лез к нам». «Откуда ты знаешь, что это он сам и есть?» «Его фамилия Геноа. В старших классах играл в городской футбольной команде. Его снимок напечатали в газете. С тех пор он набрал фунтов 50», — прикинул Джонни. В этот момент вернулась Дебби, и он встал, чтобы пропустить ее на место. Она опустилась на банкетку со словами: «Я почти победила. Он сказал, что собирается помириться. Но тут вошел этот долбанный метрдотель. Вон он, Рэнди, идет вдоль стойки бар, видите его? Ну, и каково впечатление?» «Он выглядит как типичный владелец ресторана», — сказал Терри. «Хорошо упитан, костюм сидит на нем в обтяжку». «Он прибавил в весе», — признала Дебби, — «но манеры прежние, все тот же позер». Они смотрели, как он подходит к Мараку и Вита Геноа, заговорив на ходу. Берет миссис Марака за руку, не переставая говорить, и вызывает у нее улыбку. Ее спутники, впрочем, не выказали особой радости. Рэнди принялся энергично жестикулировать, качать головой, изображая бессилие. «Мы сидим в их кабинете», — догадалась Дебби. «А он говорит, что ничего не смог с нами поделать». «Может, час назад это и был их кабинет», — сказал Джонни. «Но не сейчас. В ресторанах вечером заказанный столик держит 15 минут. Если ты опоздал, вставай в очередь, так всегда водится». Они увидели, как Марака отвернулся от Рэнди и бросил несколько слов Геноа, после чего этот тип двинулся прямо к ним. Дебби подтолкнула Джонни локтем. «Повтори все это мужлану». «Вот дерьмо!» —